Глава 9. Чудеса и смерть. Поразительная повесть о стигматах, завершившая предыдущую главу, завершила и жизнь святого Франциска. Собственно, это было бы концом, даже если бы случилось в начале, но самое достоверное предание относит это к поздней поре и говорит, что оставшиеся земные дни были подобны призрачной жизни теней. Может быть, прав святой Бонавентура, и святой Франциск увидел в огромном зеркале свою душу, способную страдать, если не как Бог, то как ангел. Может быть, видение выражало проще и величественнее, чем привычное христианское искусство, непостижимую смерть Бога. Во всяком случае, оно увенчало и запечатлело печатью жизнь святого Франциска. Кажется, именно после этого видения он начал слепнуть. Для нашего поверхностного очерка видение это важно и по другой, не столь духовной причине. Оно дает нам повод говорить о множестве особых случаев, если хотите, сказок из жизни святого Франциска. Не назову их более спорными, чем все остальное, но спорили о них больше. Я имею в виду бесчисленные свидетельства и предания о его чудотворной силе и мистическом опыте. Нетрудно разукрасить ими, как алмазами, каждую страницу, но, учитывая цель этой книги, я предпочел хотя бы наспех собрать алмазы в кучу. Поступил я так из уважения к предрассудку. Конечно, этот предрассудок уже отходит в прошлое, исчезает под натиском просвещения, особенно же под натиском научных фактов. Однако те, кто постарше, упорно держатся за него, да и молодые нередко следуют традиции. Как вы уже догадались, я говорю о знаменитом «чудес не бывает». Кажется, сказал это Мэтью Арнольд, прекрасно выразив веру наших викторианских дядюшек и дедов. Другими словами, я имею в виду наивный и поверхностный скепсис, возникший в начале XVIII века, когда несколько философов довели до всеобщего сведения, что они разобрались в мироздании, как в часах. Механизм оказался очень простым, и теперь ясно с первого взгляда, что может случиться, а что нет. Наивный и поверхностный скепсис Честертон имеет в виду французских энциклопедистов, в первую очередь Вольтера. Кстати, не надо забывать, что скептики эти, дети золотого века скептицизма, сомневались в первых сенсациях науки не меньше, чем в костных легендах веры. Когда Вольтеру сказали, что высоко в Альпах нашли рыбьи кости, он расхохотался и предположил, что их оставил постящийся отшельник или монах, видимо, из монашеского коварства. Теперь всякий знает, как наука отомстила скептикам. Граница вероятного снова не менее туманна, чем во мгле Средневековья. Хуже того, вероятного все больше, невероятного все меньше. Во времена Вольтера люди гадали, какое чудо им удастся разоблачить следующим. В наши дни мы гадаем, какое чудо придется проглотить. Но задолго до наших дней, во времена моей юности, когда образ святого Франциска забрезжил передо мной и даже издали поразил меня, в ту викторианскую эпоху, когда добрые дела святого совершенно серьезно отделяли его от чудес, я не совсем понимал, как это делается. Я не понимал и сейчас не понимаю, что именно дает возможность уверенно делить на части столь единые с виду летописи. Все, что мы знаем об истории, в частности, о средних веках, мы узнали из хроник, связанных записей, составленных иногда безвестными, всегда уже умершими ныне людьми. которых нельзя подвергнуть перекрестному допросу. Я не сетую на то, что историки во многом сомневаются, но почему бы им не пойти дальше? Ну хорошо, пусть они правы, и все эти сказки никто не включил бы в летопись, кроме безумца или лжеца. Но следует отсюда лишь то, что хроники написаны лжецами и безумцами. Например, историки пишут: «Монахи-фанатики считали возможным оповещать людей о чудесах, творящихся у могилы Фомы Беккета». Фома Беккет, архиепископ Кентерберийский, годы жизни 1115-1170, был убит в храме по приказу Генриха II, годы жизни 1133-1189, английский король с 1154 года. Почему бы им не сказать: «Монахи-фанатики дошли до того, что приписали убийство в соборе четырем рыцарям короля Генриха»? Они пишут: «Легковерные люди той эпохи верили, что Жанна д'Арк посредством чуда узнала переодетого дофина». Жанна д'Арк, годы жизни 1412-1431, народная героиня Франции, возглавившая борьбу против английских завоевателей, канонизирована в 1920 году, святая Иоанна. Явившись к дофину, чтобы вдохновить его на борьбу с англичанами, Жанна узнала его, хотя тот для испытаний предложил одному из придворных занять его место. Почему бы не написать: «Легковерные люди той эпохи поверили, что безвестную крестьянку пустили ко двору дофина»? Так и здесь. Нам говорят, что святой Франциск не мог выйти невредимым из огня. Почему же мы должны верить, что он вышел невредимым из рук фанатичных мусульман? Я ничего не доказываю, я просто спрашиваю. Совершенно все, что мы знаем о святом Франциске, поведали нам люди, которые свято верили в чудеса. Может быть, это монашеские сказки, и вообще не было на свете ни Франциска, ни Беккета, ни Жанны? Я довожу сейчас все до абсурда, но я свожу к нелепости мысль о нелепости чудес. Да и чисто логически такой метод привел бы к дичайшим нелепостям. Ту или иную историю можно назвать невероятной лишь в том случае, если автору нельзя верить. Но никак не тогда, когда другие ее части вполне правдоподобны. Пусть кто-нибудь скажет, что видел человека в желтоватых брюках, который прыгнул сам себе в глотку, и мы не станем клясться на писании, что брюки были желтоватыми. Пусть скажут, что на голубом воздушном шаре долетели до Луны, и мы не дадим слова, что шар был именно голубым. Если вы сомневаетесь в рассказах о чудесах святого Франциска, логически правильно усомниться и в его существовании. И впрямь недавно безумный скепсис дошел до того, что усомнились в существовании святого Патрикия, что и с исторической, и с человеческой точек зрения ничуть не разумней. Святой Патрикий, годы жизни 4-й, середина 5 века, полулегендарный основатель Ирландской христианской церкви, патрон Ирландии. Было время, когда все сводили к мифу, растворяя добрую часть истории в жарких лучах мифа о солнце. Кажется, это солнце закатилось, но место его заняли бесчисленные луны и метеоры. Из святого Франциска можно сделать прекрасный солярный миф. Кем же ему быть еще, если он теперь известен прежде всего стихами, обращенными к солнцу? Незачем и говорить, что костер в Сирии — это восход, а кровавые раны в Тоскане — закат. Я мог бы и дальше развивать мою теорию, но, как всегда бывает в таких случаях, другая, ничуть не хуже, приходит мне на ум. Не могу понять, как до сих пор не догадались, что легенда о святом Франциске чисто тотемическая, она просто кишит тотемами. Леса, где бродили братцы, кишат ими, как индейская сказка. Считается, что Франциск называл себя ослом. Но истина в том, что прежде имя Франциск давали настоящим четвероногим ослам, превратившимся позже в героя или полубога. Вот почему брат Волк и сестра Лиса напомнили мне братца Волка и братца Лиса. Говорят, в невинную пору детства мы действительно верим, что корова может разговаривать, а лисица — сделать смоляное чучелко. Так это или не так, существует пора невинности, дозволяющая поверить, что святой Патрикий — солярный миф, а святой Франциск — тотем. Но для многих из нас эти райские радости утеряны. Скоро я скажу, что только в одном смысле мы можем для удобства различать невозможное от возможного в такой повести. Дело тут не в законах природы, а в законах рассказа. Одно рассказывают серьезнее, чем другое. Но даже так я ничего различать не буду из вполне практических соображений, ведь все снова пошло в переплавку, и многое выйдет из нее в таком виде, который рационалисты назвали бы чудовищным. Конечно, главные, самые важные вещи в религии и философии все те же. Человек верит или не верит, что огонь может кого-то не сжечь, в зависимости от того, как объясняет он себе само явление. Если огонь сжег 9 прутьев из 10, потому что такова его природа, он сожжет и 10-й. Если огонь сжег 9 прутьев, потому что такова Божья воля, Бог может захотеть, чтобы 10-й прут не сгорел. Никому не переступить этого различия, и для верующего так же логично верить в чудеса, как для неверующего не верить. Словом, есть только один разумный довод против веры в чудеса – вера в материализм. Но главные твердые истины веры и науки – предмет ученого труда, здесь им не место. Я пишу историю или биографию, а тут – ничего твердого нет. Мир запутался в том, что возможно, что невозможно, и никто не знает, какая научная гипотеза поддержит устарелое суеверие. 3/4 чудес, приписываемых святому Франциску, легко и просто объяснил бы любой психолог, не так, как объясняет их христианин, но так, как не стал бы объяснять материалист. Среди них, например, много чудесных исцелений. Стоит ли скептику высокомерно отмахиваться от них, если лечение верой стало в Америке крупным бизнесом вроде цирка? Есть и другие чудеса, когда Франциск, подобно Христу, читал чужие мысли. Стоит ли обличать их только потому, что на них наклеен ярлык «Чудо», если чтение мыслей стало у нас салонной игрой? Я не верю, конечно, что эти трюки хоть чем-нибудь похожи на добрые дела святых, разве что в смысле «Диаболус симя деи» — «Дьявол, обезьяна Бога» — латынь. Но дело не в том, во что верю я, а в том, во что и почему не верят скептики. Практичный биограф или историк может решить, что лучше он подождет, и пока все не улеглось, не будет устанавливать окончательно, чему нельзя верить. Приняв такое решение, он волен выбрать один из двух путей, и не без колебаний выбрал его я. Достойнее и смелее рассказать все подряд, как делали первые летописцы. Вероятно, историки еще вернутся на этот здравый и чистый путь. Но помните, что моя книга только знакомит со святым Франциском, а те, кого надо знакомить, чужие. Я хочу, чтобы к святому Франциску хотя бы прислушались, а для этой цели вполне законно так расположить факты, чтобы знакомое шло перед незнакомым, понятное перед непонятным. Было бы слишком хорошо, если бы в моем поверхностном очерке нашлась строка другая, побуждающая читать о святом Франциске. Те же, кто станет о нем читать, скоро обнаружат, что сверхъестественное в его жизни столь же естественно, как и все прочее. Однако я хотел, чтобы очерк этот касался лишь человеческих его свойств, ибо говорю я только о том, к чему он призывал всех людей, в том числе скептиков. Потому я и выбрал второй путь, решил показать сначала, что всякой, кроме врожденных дураков, увидит в святом Франциске Ассизском реальное историческое лицо, а уж потом поведать вкратце о сверхъестественной силе ему присущей. Остается прибавить несколько слов, чтобы любой человек любых взглядов сумел отличить суть и смысл жития от вымыслов или слухов. О святом Франциске Ассизском ходит столько легенд и сказаний, и почти все они вошли в столько прекраснейших сборников, что мне пришлось ограничить себя, идти по одной тропе, разъясняя и только вставлять то там, то тут какую-нибудь историю, как картинку к разъяснениям. В особенности относится это к легендам о чудесах. Если мы примем все, что написано, мы не без изумления подумаем, что сверхъестественных событий в жизни святого было больше, чем естественных. Католической традиции, столь часто совпадающей со здравым смыслом, противоречит мысль о том, что именно так бывает в человеческой жизни. Даже если считать эти истории сверхъестественными или чудесными, мы ощутим, что они разные, не потому что мы видели много чудес, а потому что много читали. Некоторые из них похожи на сказки не столько по содержанию, сколько по форме. Вероятно, это и есть сказки, которые крестьяне рассказывали детям у огня, не излагая учения, которое можно принять или оспорить, а просто соскальзывая на протаренную дорогу сказочного сюжета. Другие больше похожи на свидетельства, и надо решать, ложь это или правда, но всякому знающему человеческую природу очень трудно поверить, что это ложь. Принято считать, что история о стигматах не легенда, а ложь. Непосмертное добавление к славе святого Франциска, а прямой обман – выдумка современников. Тогда приходится предположить заговор. Многие и пытались все свалить на несчастного Илью, которого ни одной партии было удобно выставить под лицом. Илья Кортонский умер в 1253 году, один из учеников Франциска после его смерти, генерал ордена, низложен в 1239 году. Обычно рассуждают так. Первые биографы святой Бонавентура Фома из Челано. Три братца пишут, что у святого Франциска открылись раны, но не пишут, что сами их видели. Этот довод меня не убеждает. Никто из биографов не давал свидетельских показаний. Они писали хронику, перечисляли события. Они говорят, раны открылись, а не «я видел, как открылись раны». Но точно так же они говорят, святой Франциск отправился в Порциункулу, а не «я видел, как святой Франциск отправился в Порциункулу». Я снова не понимаю, почему надо верить их свидетельству в одном случае и нельзя ему верить в другом? Здесь все едино. Странно и неуместно было бы, если бы летописцы принялись клясться, что видели сами и проверяли то или иное чудо. Мне кажется, спор возвращает нас к тому, о чем мы говорили. Конечно, можно сказать, что вы материалист и в чудеса не верите. Это вполне логично, но тогда вы обязаны отрицать чудеса, если о них пишет современный ученый, как отрицали их у средневекового монаха. Немало найдется ученых, которых вам придется отвергнуть. Что бы мы ни думали о сверхъестественном в простом, почти сказочном смысле слова, мы не поймем святого Франциска, особенно после «Альверно», если не поймем, что он жил сверхъестественной жизнью. Чем ближе он подходил к смерти, тем больше сверхъестественного с ним случалось. Оно не отделяло его от естественного. Вся суть его особенной жизни в том, что он еще совершенней с естественным соединялся. Он не становился чужим и отрешенным, ибо вся суть его мистики в том, что он становился радостней и человечней. Но суть его жизни и суть его мистики в том, что сила, которая им двигала, была не от мира сего. Если это не ясно из всей его жизни, то, может быть, станет ясно из рассказа о его смерти. Мы вправе сказать, что он странствовал при смерти, как странствовал при жизни. Чем яснее становилось, что ему плохо, тем больше носило его с места на место, словно он возвещал о своей болезни, а может, о смерти. Он побывал в Риетте, в Нурсии, наверное, в Неаполе, несомненно, в Кортоне у озера. Риетте, Нурсия, Кортона, области Италии. Особенно трогательно и далеко не просто, что пламя его жизни взметнулось ввысь, и сердце возвеселилось, когда он увидел вдали на холмах Ассизи строгие столпы Порциункулы. Его, оставившего дом ради видения, отринувшего всякий приют и собственность, его, чьим заветом и чьей славой была бездомность, поразила парфянская стрела человеческой природы, тоска по дому пронзила его. Он тоже тосковал по родной колокольне, только его колокольня гораздо выше, чем наша. «Никогда», — вскричал он с той внезапной силой, которую обретают при смерти сильные духом, «никогда не предавайте этих мест. Куда бы вы ни шли, где бы ни бродили, всегда возвращайтесь домой, ибо здесь священный дом Божий». Шествие прошло под арками дома, он лег, и братья окружили его для последнего долгого бдения. Не стоит обсуждать, как часто делают, кого из преемников он благословил, как именно, с каким значением. В ту великую минуту он благословил нас всех. Он попрощался с самыми близкими и самыми старыми своими друзьями и попросил, чтобы его сняли с жесткого ложа и положили на пол. По преданию, он был в одной власенице, как тогда, когда ушел от отца в пронизанный ветром лес. Так он утверждал окончательно свою великую навязчивую идею. Хвала и слава вздымались к небу из нищеты, из ничего. Он лежал, и его слепые глаза видели только того, кто создал их и приковал навеки. Мы можем твердо верить, что в последнем непостижимом одиночестве он видел лицом к лицу само воплощенное слово Христа распятого. Но у тех, кто стоял вокруг него, наверное, были и другие мысли. Много воспоминаний толпилось в полумраке, в сумраке того дня, в который мы потеряли друга. Там лежал и умирал не Доминик, глава псов божьих, вождь богословских битв, которые можно изложить по пунктам и передать ученикам, не тот, кто завел часы простой демократической дисциплины, которую можно воссоздать. Из мира уходила неповторимая личность, уходил поэт. Никто с тех пор не смотрел на мир так, как смотрел он. Его нельзя ни заменить, ни повторить. Кто-то сказал, что на свете был только один христианин, и его распяли. Правильнее было бы сказать, что на свете был один францисканец, и звали его Франциском. Он оставил после себя великое и радостное дело, но одного оставить он не мог, как не может художник оставить свои глаза. Он творил свою жизнь, творил и смерть, и с большим правом, чем Нерон, его антипод, мог сказать, какой артист погибает. Нерон всю жизнь позировал как актер, Франциск двигался по свету с естественной грацией канатоходца. Но святой Франциск не опустился бы до таких слов, даже мыслей. Мысли его вознеслись высоко, и нам не последовать за ним на те высоты, куда поднимает только смерть. Вокруг него стояли братцы в бурых одеждах, и они любили его, хотя потом и спорили между собой. Бернард, его первый друг, и Ангел, его помощник, и Илия, его преемник, которого предание пыталось приравнять к Иуде, хотя он, наверное, был не хуже чиновника, занявшего чужое место. Беда его в том, что под францисканской одеждой билось не францисканское сердце, или францисканский капюшон покрывал не францисканскую голову. Он не был хорошим францисканцем, но мог бы стать хорошим доминиканцем. Франциска он, во всяком случае, любил. Даже последние негодяи любили Франциска. Как бы то ни было, он стоял с другими, а часы уходили и удлинялись тени в доме Порциункулы. Не надо думать о нем плохо. Не надо подозревать, что он уже лелеял в мыслях будущие разлады, ссоры и самолюбивые распри осиротевших братцев. Наверное, птицы узнали, когда это случилось, и всполошились на вечернем небе. Когда-то, повинуясь знаку, они полетели на четыре стороны света и образовали крест. Сейчас таким же пунктиром они могли бы начертить на небе знаки новых пророчеств. В лесу притаились маленькие твари, которых никто с той поры не сумел так пожалеть и понять. Говорят, животные чувствуют то, чего не чувствуем мы, их духовные владыки. И я не знаю, встревожились ли воры, изгои и преступники, догадались ли они, что случилось с тем, кто не умел презирать. Но в переходах и портиках Порциункулы все застыло, и люди в бурых одеждах обратились в бронзовые изваяния, ибо остановилось сердце, которое не могло разбиться, пока держало мир.